Будучи знакомым с особенностями перемещения с помощью портключа, прибывший в Дурмстранг Мак сумел удержаться на ногах. Сопровождавшие Гарри работники школы быстро подтвердили личность визитера, проводили Поттера с крестным в специальную комнату для свидания и удалились, чтобы не мешать им общаться. Только тогда Блэк дал волю чувствам. Кинувшись к мальчику, он с радостным воплем подхватил того на руки и крепко прижал к груди. Ошеломленный атакой полузадушенный Гарри мог лишь тихо хрипеть, дергаясь в объятиях Сириуса, и откуда силы взялись у вчерашнего узника. Наконец, страсти улеглись, и парочка приступила к знакомству. Что любопытно, Блэк как-то интуитивно понял, что мальчик – не несмышленый ребенок, на уме которого одни игрушки и шалости, а вполне сформировавшаяся самостоятельная личность, и общался с ним, как с равным. Когда Сириус пересказал Гарри, периодически называя того то Сахатиком, то Джеймсом, подробности своего осуждения и освобождения, мальчик сделал вывод. Получается, что в твоих действиях отсутствовал состав преступления, налицо и другие нарушения в отправлении правосудия. Сейчас любому понятно, что расследование не было проведено надлежащим образом, защита обвиняемого отсутствовала, поскольку полноценный судебный процесс не проводился. Если покопаться, наверняка выплывут и другие несоответствия установленной процедуры. Да, Сириус, твоя история достойна книги. В романе известного магловского писателя Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» сюжет примерно такой же. Молодого человека арестовали по ложному обвинению и посадили в тюрьму, из которой он потом сбежал и принялся мстить всем виновникам своего заключения. Но за меня уже отомстили, Петтигрю посадили в Азкабан, а сам знаешь, кто развеялся как дым. Радостно воскликнул Блэк. А те, кто нарушил правила правосудия? Гарри решил пока не говорить крестному о куске души Волдеморта в собственном теле. Те, кто хотел побыстрее закрыть дело о предателе, кто не стал проводить полное расследование, разве они не должны быть наказаны? Думаешь, мне надо мстить Аврорам? Я говорю не о мщении, а о восстановлении справедливости. Между прочим, Визингамот каждое свое решение начинает со слов, руководствуясь справедливостью. И Авроры тут ни при чем, они лишь выполняли приказ. Виновато их начальство. И тебе нужно подать иск на Министерство магии о возмещении вреда, причиненного незаконным содержанием под стражей. Подать в Визингамот иск на министерство, удивился бродяга, да меня на смех поднимут, это ведь одно и то же, во-первых, ты станешь первым, а это смело, тебе будет обеспечен интерес прессы, простые граждане магической Англии будут наблюдать за ходом твоего дела, а общественное мнение в дальнейшем может стать неплохим подспорьем и рычагом давления, во-вторых, ты подаешь в суд на чиновников, которые рассматривали дело в 81-м году, и в этом нет ничего сложного или невыполнимого. В обычном мире такие иски рассматриваются сплошь и рядом. Гарри не стал уточнять, что сплошь и рядом относится к фильмам и сериалам, а в реальности такие процессы, на самом деле, достаточно редки. Тебе придется пройти освидетельствование в медицинском учреждении, которое оценит нанесенный твоему здоровью вред, обратиться в суд с иском по поводу незаконного задержания и потребовать компенсацию причиненного ущерба. К сожалению, я с этим помочь не смогу, поэтому тебе надо будет найти человека, имеющего вес в обществе и придерживающегося нейтралитета. Дамблдор – лучший в этом деле. Может быть, он лучший, но ты ему не доверяешь, утвердительно закончил фразу Сириус. А почему? Ведь Дамблдор – великий светлый волшебник. Слишком много Дамблдора в нашей истории, не находишь? Может, он великий и светлый? Но его интерес ко мне заставляет задуматься. Именно он оставил меня ночью на пороге моих родственников, словно какой-то старый башмак. Мои родственники за 10 лет моего воспитания не получили ни пенни на мое содержание, поскольку ключ от сейфа с моим наследством им так и не передали. Хотя в завещании родителей прямо сказано, что опекунами назначены ты и тетя. Гарри, ты ошибаешься, с жаром возразил Блэк. Дамблдор лишь хотел сохранить неприкосновенность твоих средств от маглов. Ага, именно поэтому я получил ключ накануне моего предполагаемого поступления в Хогвартс. А ведь с момента зачисления директор становится моим официальным опекуном и получает доступ к моему наследству. Ну что ты, Сахатик, Альбус не такой мелочный, каким ты его представляешь. Он заботится о всеобщем благе, он – великий волшебник. Может, хватит уже напоминать о его величии, раздраженно произнес мальчик. Лично я для этого высокого звания поводов не вижу. Что Дамблдор сделал такого, чтобы английские маги почитали его как святыню? Да, победил Гриндевальда и получил орден Мерлина, не спорю. Но как он проявил себя на месте верховного чародея Визингамота? Именно с его разрешения тебя упрятали за решетку, тогда как многие пожиратели смерти, запятнавшие себя убийствами, преспокойно разгуливают на свободе. Может, он стал выдающимся администратором, и под его началом Хогвартс вернул величие, которое было у школы при основателях. Тоже нет, я сравнивал, насколько за время его руководства обеднела учебная программа, а мое тесное общение с тамошними преподавателями ясно говорит о том, что половине из них нужно запретить работу с детьми. Я не думаю, что Дамблдор настолько мелочен, что рассчитывает заполучить деньги из моего сейфа, но не могу отрицать тот факт, что ему что-то от меня нужно. Иначе не стала бы дружная компания из Хогвартса водить вокруг меня хороводы. И светлость директора я не отрицаю, Гарри усмехнулся. Но пусть себе светит в другом месте. И к слову о деньгах. В качестве компенсации морального ущерба рекомендую указать сумму в 1 000 000 галеонов. Сириус опешил. Ты хоть представляешь, сколько это, 1 000 000 галеонов? Такие деньжищи даже в сейф Блэков не влезут. Да никто мне столько и не заплатит. Разумеется, столько Визингамот в любом случае не присудит. Но если указать в иске цифру с 6 000 000, всем и каждому сразу будет ясно, что твои намерения серьезны. Или ты не согласен? Маленький юрист лукаво прищурился. Тогда скажи, во сколько ты оцениваешь свою свободу? И у Блэка не осталось возражений. После Азкабана Сириус ценил свободу дороже жизни, да и не хотел он отказываться от предложения крестника. Собачья натура бродяги, засидевшегося в четырех стенах, предчувствовала хорошую свару. «Значит, хочешь устроить потасовку в министерстве?» — с улыбкой констатировал бывший заключенный. «А что, я в деле, я вообще люблю такие шутки. Помнится, с твоим отцом мы в Хогвартсе постоянно устраивали отвязные розыгрыши, разгуливали в его мантии-невидимке». Подкладывали навозные бомбы в слизеринские коридоры. «Мантия-невидимка?» – заинтересованно переспросил Гарри. Еще один предмет, доселе существовавший для мальчика только в сказках, оказался реальностью. Интересно, что там на очереди? Скатерть-самобранка или ковер-самолет? Ну да, пожал плечами Сириус. У твоего отца была самая настоящая мантия-невидимка. Самая клевая из всех, которые я видел в своей жизни. Погоди, она же должна была достаться тебе, как наследнику Джеймса. В родовом сейфе я ее не видел. Блэк помрачнел. Я же прекрасно помню, что незадолго до смерти твоих родителей директор забрал для изучения. Значит, она все еще у него. Надо же, как интересно. Воскликнул мальчик. Дамблдор накладывает заклинание необнаружения на дом семьи, скрывающийся от могущественного темного лорда, но при этом забирает у моего отца артефакт, который гарантированно может помочь избежать встречи с Волдемортом или даже посодействует в устранении черного мага. Мне одному кажется, что здесь что-то нечисто. Сириус молчал. В его душе разгорелась нешуточная борьба между верностью директору, идеалом которого Сириус следовал с самого детства, и элементарным здравым смыслом, который не мог игнорировать настораживающие факты. А Гарри продолжал ломать устоявшееся мировоззрение крестного. «Сириус, я изучал старые газеты, но никак не могу понять, директор вообще боролся с Волан-де-Мортом или только изображал видимость борьбы. Я нашел упоминание о некоем ордене Феникса, в котором состояли мои родители. Это якобы тайное общество. Почему якобы? Ну, если о нем узнали репортеры, какое же оно тайное? Так вот, члены этого ордена активно боролись с пожирателями смерти. Причем многие были вчерашними школьниками, семейными. Вот мне любопытно, что же тогда делал Аврорат, и где все это время находился верховный чародей Визингамота, который вместо того, чтобы протолкнуть 1-2 постановления, запрещающих террористическую организацию Темного Лорда и объявляющих пожирателей вне закона, тащил на войну домохозяек с детьми. Не знаешь? Вот и я не знаю. В комнате воцарилось тягостное молчание. По лицу Блэка было видно, что он жаждал найти хотя бы один довод в пользу директора, но не мог, и Гарри решил оставить скользкую тему. Тем более скоро должен был наступить отбой, а часами сна мальчик за эту учебную неделю научился дорожить. Сириус, а как в магическом мире можно доказать принадлежность вещи хозяину? Например, у маглов, если возникает спор о праве владения, суду предоставляются документы, фотографии или свидетельские показания, доказывающие факт принадлежности вещи. Блэк, которому самому не терпелось поговорить о чем-нибудь другом, нежели о неоднозначных поступках Альбуса, заметно приободрился и ответил: «У нас примерно так же. Если рассматривается дело о какой-нибудь фамильной драгоценности, свидетелями могут выступать даже портреты. А вообще, я точно не знаю. В какой-то книжке читал, что существуют маги с даром видеть собственника. Все зависит от того, какая попадется вещь. Есть предметы с магической привязкой. К примеру, в доме моей семьи валяется несколько артефактов, которые только Блэку по крови в руки даются. Хотя это я преуменьшаю, особняк изобилует такими штуками. Род-то мой изначально темным был, это только я бракованным получился. Я вообще в самое ближайшее время планировал вычистить дом от всякого черномагического барахла. Только чувствую, работы там на месяц, минимум. Там же одних только книг по темным искусствам мешков 10 наберется. Пока это все выкинешь, я тебе выкину». Сириус, даже не догадывающийся, что внутри сахатика скрывается лютый зверь, после его рыка испытал острое желание лечь на пол и завилять хвостом. Великий волшебник восседал в кресле директорского кабинета и занимался привычным делом, безжалостным уничтожением сладостей. На этот раз очередь дошла до засахаренных орешков, лакомства, очень любимого Дамблдором. Одна за одной сладкие горошины исчезали во рту у Альбуса, в очередной раз переживающего крах своих планов. Не далее как полчаса назад его, верховного чародея Визингамота, бесцеремонно выставил за порог Сириус Блэк, за время тюремного заключения совершенно отбившийся от рук. Или на него так повлияла встреча с крестником, ведь именно после нее единственный наследник знаменитого на всю Англию семейства темных волшебников открытым текстом заявил Дамблдору, что не желает больше слышать о возвращении Гарри в Англию, а напоследок пообещал, что подаст в суд на великого светлого мага. Вот ведь щенок неблагодарный. Знал бы он, как было трудно Альбусу добиться его освобождения. Ведь чиновники министерства дураками не являлись, и понимали, что выпускать Сириуса на свободу означало расписаться в собственной ошибке. Пока Дамблдор занимался бумажной волокитой, они без обиняков обсуждали друг с другом вариант преждевременной кончины заключенного. С директора 7 потов сошло, пока он утихомирил особо рьяных и договорился о переправке Блэка на допрос в министерство, а он ишь, чего удумал, компенсацию захотел за 10 лет отсидки. Другой бы на его месте радовался, что покинул Азкабан, и со слезами на глазах руки бы своему спасителю целовал, а этот наглец. Директор тяжело вздохнул и отправил в рот очередную пригоршню сладостей. Для Альбуса выход Сириуса из-под контроля оказался неожиданным. Он даже не успел воздействовать на него магией. Поначалу не воспринял слова мародера всерьез и попытался воспользоваться доселе безотказным даром убеждения, а потом не было возможности. Вызванный проводить гостя к выходу старый домовик одним своим видом отбивал у Дамблдора желание хвататься за волшебную палочку. В общем, вариант с Блэком не выгорел, как это ни прискорбно. Поттера вернуть не удалось. Безукоризненная репутация великого светлого благодаря беспринципной своре газетчиков ощутимо пошатнулась, а многолетние планы по защите всеобщего блага лишились ключевой фигуры. Что ж, хочешь, не хочешь, а избранному придется искать замену. И на эту роль прекрасно подойдет Невилл Лонгботтом. Мальчик тихий, послушный и, что особенно важно, безо всей этой юридической чепухи в голове. Поставить ему в пару Грейнджер, раз уж она взяла добровольное шефство над сиротой, да и авторитет на Гриффиндоре благодаря своей выходке приобрела немалый. Кого бы им добавить третьим в компанию? Вслух размышлял великий волшебник, распечатывая новую пачку любимого лакомства. Рон Уизли не подходит. Лохматое чудовище от чего-то на дух не переносит мальчика. Может, задействовать близнецов. Хотя, нет, вторых мародеров из них не выйдет, поскольку Гринджер – фанатичная приверженка дисциплины. Первокурсники под ее началом на уроке едва строем не ходят, и с парой шутников в Хогвартсе девочка не уживется. И тут директора осенило. Решение проблемы было простым и гениальным. Как говорится, кто нам мешает, тот нам и поможет. Гринджер все-таки придется послужить свету. Думается, несчастье, которое с ней приключится в ближайшем будущем, даст директору прекрасную возможность приставить к запасному избранному своих людей, а также заставит Невилла осознать, что силы тьмы не дремлют. Альбус довольно потер руки и сочно захрустел сладостями, обдумывая детали. А Хогвартс мирно спал, не подозревая о планах великого волшебника, которым было суждено всколыхнуть трясину обыденности и ознаменовать начало нового витка противостояния бобра со слом. Глава 8. 14 сентября после полудня в главном заклинательном зале Дурмстранга собралась необычная компания. Во-первых, Там присутствовал доктор Алексей Иосифович Балитин, ради предстоящего ритуала сменивший свой костюмчик-тройку на одеяние, напоминающее серую монашескую рясу. Во-вторых, трое волхвов, давних знакомых доктора, внешне очень похожих на огромных медведей, рослых, дородных, с густыми бородами и черными балахонами. В-третьих, неразлучная пара школьных колдомедиков, с радостью согласившихся побыть у русских магов на подхвате, лишь бы понаблюдать за процессом нетрадиционного лечения. В число наблюдателей входил также директор школы, по совместительству являвшийся инициатором всего безобразия. Ну и, конечно же, не следует забывать о виновнике торжества Гарри Поттере, который по обыкновению сильно нервничал. Хотя, если разобраться, особых причин тому не было. Как сказал мальчику улыбчивый доктор, процедура удаления души Вальдемарта будет проходить в три этапа: купание больного в кипящем молоке, пероральный прием зелья, именуемого мертвой водой, ну и на закуску введение в организм антидота, по аналогии, называвшегося живой водой. Обозначенный комплекс процедур использовался славянскими магами хоть и не часто, но прошел апробацию на самом наследнике царского престола лет 300 назад, так что оснований для недоверия не было. На всякий случай дотошный Гарри поинтересовался лицензией на оказание медицинских услуг у проводившего операцию доктора, на что ему предоставили лист гербовой бумаги, на котором латинскими буквами было указано, что Эй, Балитин имеет полное право на оказание целительских и иных услуг. И все равно на душе у Гарри было неспокойно, а по телу то и дело пробегали стайки мурашек, то ли от холода, царившего в заклинательном зале, то ли от страха. Игорь Каркаров, несмотря на бесстрастное выражение лица, тоже нервничал. Сегодня все должно было решиться. Сегодня он избавится от рабского ошейника. Сегодня будет окончательно повержен темный лорд. По словам Балитина, древний ритуал, который доктор выбрал в качестве лечебной процедуры, должен был не только избавить Поттера от случайного крестража, но и ударить по остальным частям души Вальдемарта. Именно для этого Алексей Иосифович пригласил трех своих давних знакомых, которые помогут в меру сил, а в дальнейшем будут держать языки за зубами. Да, посовещавшись после обследования Гарри, директор с доктором решили ограничить круг посвященных в тайну. Слишком уж много нестыковок и странностей было в истории мальчика, который выжил. Слишком много возникало вопросов. Почему после трагедии с его родителями ребенка не показали колдомедику? Любое, даже поверхностное обследование выявило бы наличие черной магии в шраме, а удалить кусочек души лорда судеб, еще не успевший врасти в энергетику младенца, было проще простого. Почему этого никто не сделал? Почему ребенка выбросили в магловский мир, как ненужную вещь? И почему спустя 10 лет мальчика преследовали работники Хогвартса, едва ли не силой затаскивая в британскую школу? На этом список вопросов не исчерпывается, но ответы на них мог дать лишь один человек, Альбус, и же с ним Дамблдор, с которым ни Каркаров, ни Балитин связываться не хотели. Первый понимал, директор наверняка знал о крестраже и имел свои планы как на Поттера, так и на самого Вальдемарта, а второй и вовсе не испытывал никакого пиетета перед седобородым чародеем. Пусть лимонники величали директора великим светлым волшебником и преклонялись перед его авторитетом из-за победы на дуэли с Гриндевальдом, в остальном мире еще помнили, кто в течение нескольких лет героически противостоял многочисленным сторонникам темного лорда, своими потом и кровью приближая наступление мира в Европе. Так что никто из собравшихся не планировал претендовать на лавры победителей Вальдемарта. Тем более, в случае успеха доказать факт существования крестражей черного мага станет проблематично. Приготовления подходили к концу. Волхвы под руководством Балитина зажгли десятки пахучих свечей, начертили на полу пентаграмму, поставили в ее центре большой чугунный котел на трех ножках и мелом нарисовали на нем какие-то непонятные значки. Став в круг, троица русских магов нараспев затянула молитвы на старославянском, который Гарри разбирал через два слова на третье. Общий смысл песнопений сводился к обращению к матери сырой земле с просьбой о помощи и воззванием к богу войны волху, чтобы тот дал силы отроку юному выдержать испытание тяжкое. С каждым новым катреном голоса волхвов набирали силу, рождая гулкое эхо, отражавшееся от стен заклинательного зала. И вскоре сам воздух в помещении начал вибрировать, а у мальчика возникло иррациональное ощущение чужого взгляда. Словно кто-то могучий и древний пристально смотрел на него, но не осуждающе, а с неким любопытством и молчаливым одобрением. «Пора», — сказал Алексей Иосифович и приказал Гарри раздеваться. Не прекращая петь, Волхвы достали из своих мешковатых одеяний короткие посохи и направили их в котел. На концах резных, укрепленных металлическими кольцами деревяшек стал образовываться густой белесый туман, стекавший в чугунную емкость. Избавившись от одежды, мальчик пристально следил за ритуалом, отмечая, что русским магам он дается нелегко. Несмотря на прохладу, на их лицах были заметны капельки пота, а голоса подрагивали от напряжения. Туман, рождаемый посохами, постепенно заполнял котел. Высотой тот был не более метра, и Гарри было прекрасно видно, как в чане бурлила белая, источающая слабое сияние субстанция. «Действительно, очень похоже на кипящее молоко», — подумал мальчик. «Ныряй», — приказал ему Болитин. Набравшись решимости, Поттер подошел к котлу и замешкался, столкнувшись с понятным затруднением. Ни скамейки, ни ящичка в ритуальном зале не было, а за край чугунка Гарри хвататься не спешил, опасаясь опрокинуть емкость на себя. Проблему помог решить колдомедик Дурмстранга. Мальчик почувствовал, как его подхватили сильные руки, а в следующее мгновение, не удержав испуганного возгласа, герой с головой окунулся в белый туман, оказавшийся неожиданно теплым, густым и вязким, словно кисель. Герой магической Англии уже не видел, как руны на краях чана вспыхнули ярким светом, как Болитин достал свой посох и принялся читать заклинания, водя им над котлом. Мальчик вообще ничего не видел, кроме светящейся белой пелены, зато чувствовал, как в него мощным потоком вливается сила, дарившая умиротворение и сладкую негу. Однако совсем скоро от приятных ощущений не осталось и следа. Голову Гарри пронзила острая вспышка боли. Затем еще одна, и еще. В то же самое время в большом зале Хогвартса, сидевший за преподавательским столом и меланхолично размазывающий по тарелке овсянку Квиринус Квиррелл замер, почувствовав довольство, испытываемое тем, с кем профессор временно был вынужден делить свое тело. Оно было настолько сильным, что маг поневоле задумался над причинами необычного поведения лорда, с самого момента их встречи стабильно пребывавшего в состоянии глухого раздражения. Но вернемся в ритуальный зал Дурмстранга, где близился к концу первый этап ритуала. Находившийся в котле Гарри уже ничего не соображал, его голова раскалывалась на части, вспышки боли следовали одна за другой, а вскоре слились в один бесконечный поток невыносимых мучений, которые мальчик не в силах был выдержать. Слыша издаваемые больным стоны, Алексей Иосифович нахмурился, но продолжал чтение заклинаний, повинуясь которым, собранная волхвами сила впитывалась в тело пациента, как в губку. Спустя пару минут в чане не осталось ни капли белого тумана. Он был поглощен организмом больного и очнувшимся паразитом, который в данный момент отчаянно пытался заполучить контроль над телом. Пока мальчик успешно сопротивлялся подселенцу, но надолго его воли не хватит. Нужно было торопиться. С помощью магии доктор извлек тело маленького пациента из чана. Волхвы надежно зафиксировали бившегося в эпилептическом припадке Поттера и открыли ему рот, куда Болитин влил содержимое из небольшой фляги. В следующий момент произошло сразу несколько вещей. Проглотив мертвую воду, Гарри выгнулся дугой и дико закричал. Стихийный выброс, рожденный получившим дозу смертельной отравы мальчиком, разбросал окруживших его магов и задул свечи с факелами на стенах, погружая ритуальный зал во тьму. А тем временем в далекой Шотландии профессор Квиррелл заорал, схватился за голову и без чувств рухнул на пол, перепугав коллег и присутствующих на обеде учеников. Аналогичные по силе вопли прозвучали в фамильной ячейке Лестринджи, лачуге Мраксов, выручай комнате, тайнике 12-го дома на площади Гримма и в подвале особняка Малфоев. Во мраке ритуального зала тело Поттера мягко опустилось на заиндевевший пол и застыло без движения. Глубоко под землей золотая чаша, созданная Хельгой Халфпафф, начала сочиться тьмой. Черные ручейки стекали вниз, расползаясь по каменному полу сейфа. Вот один из них коснулся сигнальной линии. Яркая вспышка озарила ячейку древнего рода, и от тьмы не осталось и следа. Гоблины давно поняли необходимость внутренней защиты фамильных сейфов, призванной уберечь вещи их клиентов от любого воздействия. Ведь эти волшебники, такие затейники, натащат к себе каких-нибудь опасных артефактов, а те, оставшись без присмотра, не оставят от содержимого ячейки даже пепла, доказывай потом, что ты не нюхлер. Уж лучше заранее перестраховаться. Защитный комплекс Хогвартса строился по похожему принципу, поэтому когда на восьмом этаже Хогвартса в выручай комнате водруженная на бюст какого-то мага диадема Кандиды Когтевран принялась источать темный туман, Творение четверки основателей среагировало на тревожные сигналы и мгновенно очистило помещение от вредных эманаций. Колечко с невзрачным камнем, спрятанное хозяином в Литтлхангтоне в заброшенном доме-развалюхе, тоже начало дымить. Клубы тьмы через щели в полу неспешно стекали в подпол и впитывались во влажную землю. В пустующем родовом особняке Блэков, слышавший подозрительный крик, старый домовик внимательно оглядел лежавший в лужице тьмы медальон Слизерина и щелкнул пальцами. Черный туман растаял без следа. Взяв в руки драгоценность, эльф принюхался, смешно сморщив крючковатый нос. Опасной магии в злой вещи больше не чувствовалось, а значит, приказ любимого хозяина выполнен. На лице у Кричера впервые за много лет появилась робкая улыбка. А вот его сородичу в этот момент было не до смеха. Начищавший туфли хозяев и прикорнувший буквально на миг домовой эльф Добби был разбужен диким воплем. Вскинувшись, домовик повертел головой и отправился проверять вещь, за которой ему поручил приглядывать хозяин Люциус. Малфой-старший долго вбивал в голову на редкость тугодумного эльфа единственный приказ – охранять книжечку в черной обложке, принадлежавшую когда-то самому темному лорду. И лопоухое создание уяснило, что если вдруг в особняк заявится Авроры с обыском, что случалось неоднократно, ему следовало достать эту вещь, унести в безопасное место и не появляться до тех пор, пока слуги закона не покинут дом. В остальное время домовик должен был приглядывать за тайником, защищая гостей хозяина и других обитателей дома от вредного влияния книги. Так что ничего удивительного, что с просонок у Добби возникла лишь одна идея – надо отправиться в подвал и проверить сохранность доверенной ему вещи. Переместившись к тайнику, эльф с ужасом обнаружил, что из тайника вытекает какая-то странная черная дымка. Кто-то испортил ценную вещь темного лорда. Пронеслось в голове у домовика. Трясущимися руками Добби нажал на секретную панель и достал из открывшейся ниши невзрачную тетрадку, источавшую черный туман. На вид с дневником было все в порядке, однако неприятной магии, пробуждающей сильный страх, эльф в нем больше не ощущал, не уследил. Хозяин Люциус будет в ярости. Уши эльфа поникли, а большие выразительные глаза наполнились слезами. Чувствуя, что взбучки ему не миновать, Добби выронил тетрадку и в расстроенных чувствах начал биться головой о стену, не замечая, что стоит посреди большой вязкой черной лужи, вылившейся из артефакта. А пока глупый домовой эльф проверял на прочность стену особняка Малфоев, в заклинательном зале Дурмстранга, озаряемом мощными люмосами магов, склонившийся над бесчувственным телом Поттера Болитин глядел на часы. Секунды тянулись невероятно долго. Доктор не чувствовал боли от ушибов, которые получил, когда его оттолкнула вырвавшаяся из-под контроля магия Гарри. Он не переживал за своего неудачно встретившегося со стеной друга, которому целитель Дурмстранга вправлял вывихнутое плечо. Алексей Иосифович терпеливо ждал, давая возможность подействовать зелью, и молился богам, чтобы его расчеты оказались верными. Когда секундная стрелка описала круг, Болитин поднес к бледным губам пациента пузырек с янтарной жидкостью. Приподняв Гарри голову, доктор влил в мальчика антидот и снова замер в ожидании. Долгие, невероятно долгие полминуты ничего не происходило. Но когда русский маг уже был готов перейти к сердечно-легочной реанимации, Поттер распахнул глаза и сделал глубокий вдох. И у Алексея Иосифовича отлегло от сердца. Со старческим кряхтением он поднялся с колен, подхватил мальчика на руки и бережно, словно величайшую драгоценность, понес в больничную палату. Очнувшись, Гарри обнаружил, что лежит на койке, заботливо укутанный колючим шерстяным одеялом, а рядом доктор объясняет что-то директору Каркарову. Заметив, что мальчик пришел в сознание, Болитин повернулся к нему и бодро поинтересовался. «Ну-с, больной, как мы себя чувствуем?» «Хорошо», — улыбнулся в ответ Поттер. «Голова не болит, а во всем теле ощущается приятная легкость. Такое впечатление, что я — воздушный шарик, того и гляди полечу». «Оно и понятно», — кивнул доктор. «Столько силы за раз принять. Теперь еще минимум сутки в сознании будет присутствовать легкая эйфория, пока организм не переварит угощение. Однако я надеюсь, вы удержитесь в рамках приличия и больше буянить не будете». «Когда это я буянил?» — возмутился Гарри. «Не было такого. Не было. А кто Мише магическим выбросом плечо повредил? Кто своего лечащего врача, без малейшего уважения к старческим сединам по грязному полу повалял, словно плюшевого медведя? Я уже молчу про директора школы, которого вы, голубчик, так об стенку шваркнули, что он сотрясение мозга заработал». Ошеломленно похлопав глазами, Поттер покосился на Каркарова, оглядел сидевшего у окошка волхва, рука которого и впрямь покоилась на перевязи, и испуганно пролепетал. «Извините, я не специально, не переживай, парень», — густым баритоном с жутким акцентом произнес русский маг. «Никто на тебя не в обиде. Я даже больше скажу, одним ударом раскидать семерых неслабых волшебников, как беспомощных кутят, далеко не каждый способен. Сразу видно, имеется в тебе недюжинный талант боевого мага. Когда учишься, милости просим в Китиш на стажировку». «Спасибо за приглашение», — вежливо отозвался Гарри и задал Болитину животрепещущий вопрос. «Доктор, вы хоть скажите, лечение помогло, а вы таки имеете наглость в этом сомневаться?» — лукаво прищурился колдомедик. Однако, встретившись с умоляющим взглядом пациента, оставил шутки и объяснил мальчику, что ритуал сработал должным образом. Разбуженный вливанием силы крестраж сразу же установил связь с остальными частями Волдеморта. Ведь кусочки души – это не осколки разбитой вазы, они всегда тянутся друг к другу, и сила этого притяжения настолько велика, что позволяет основе избежать путешествия на тот свет. Ею и воспользовался Болитин, напоив пациента мертвой водой. Это крайне опасное зелье славилось тем, что разрушало любую магию и останавливало саму жизнь. С его помощью удавалось исцелять людей, пораженных смертельными проклятиями, которые невозможно было снять обычными средствами. В буквальном смысле убив Гарри, оно разрушило оболочку крестража, превратив его в безликую магическую субстанцию, и по связи отправило губительный сигнал другим частям души Темного Лорда. Дальше элементарно, дождавшись, пока оставшийся без защиты крестраж будет окончательно поглощен душой мальчика, задержавшийся в теле благодаря предварительной накачке силой, Болитин дал пациенту антидот, вернувший того к жизни. «Это что же получается, я теперь на какую-то часть Волдеморт?» — помрачнел Гарри. Доктор осуждающе покачал головой. «Молодой человек, я начинаю сомневаться, все ли у вас в порядке со слухом. Я же сказал, что крестраж под воздействием мертвой воды потерял всю магию и трансформировался, превратившись в своего рода сырье для строительства духовной оболочки. А ваша запасливая душа не захотела упускать этот полезный материал и поглотила его. Вы не стали Волдемортом, поскольку в этом куске уже не было личности, однако я не исключаю вероятность, что вам достались некоторые знания упомянутого мага. Конечно, о полноценных воспоминаниях не может быть и речи, но вполне возможно, при изучении некоторых заклинаний вы будете испытывать чувство дежавю. Или какие-то люди, которых вы будете видеть впервые в жизни, покажутся вам знакомыми и тому подобное. А что с остальными крестражами? Немного приободрился герой. Они точно уничтожены, или вскоре в магической Англии появится с десяток новоявленных темных лордов. Представив эту картину, Поттер опасливо поежился. Уж если одному черному магу без особых проблем удавалось держать в страхе целую страну, то отряд таких Волдемортов имеет все шансы захватить мир. «Не бойтесь, голубчик, этого не случится», — уверенно ответил доктор. «Все крестражи потеряли свою магию и развеялись, а без якорей душа черного мага отправилась прямиком в ад, где ей самое место. И чтобы вы в этом не сомневались, Игорь Олегович, не продемонстрируйте свою метку», — Каркаров охотно закатал рукав, показывая мальчику предплечье. Там, где пару часов назад красовалось уродливое клеймо, была лишь чистая кожа. Как видите, рабское тавро ощутило окончательную гибель хозяина и деактивировалось. На этот раз с Волдемортом покончено. Издав радостный вопль, Гарри вскочил с кровати и кинулся обнимать доктора. Болитин не сопротивлялся, лишь крякнул по-стариковски, когда мальчик с несвойственной его возрасту силой стиснул колдомедика. Прочие маги с улыбками наблюдали за этой сценой. Алексей Иосифович был скромным доктором. Не потрудившись дослушать благодарственную речь маленького пациента, он в приказном порядке загнал того обратно под одеяло и ударился в воспоминания. Умный мальчик быстро сообразил, что Болитина не просто так посетил приступ болтливости. Ему нужно было понаблюдать за избавленным от крестража больным, проверить его психическое состояние, выяснить эмоциональные реакции. И Гарри ничего не имел против. Тем более, истории из жизни боевого колдомедика были крайне занимательными, и мальчик, который снова выжил, слушал их с открытым ртом. Алексей Иосифович Болитин когда-то учился на боевого мага и наверняка получил бы звание мастера, если бы на его родину не пришла война. Пришла, откуда не ждали, из Германии. Немцы с русскими всегда жили дружно. В России к немцам относились хорошо. В царские времена на Волге появились целые немецкие магические поселения, А в Дурмстранге потомки нордов и древних славян традиционно были соседями. И хотя сам доктор учился в колдостворце, от друзей и знакомых слышал про европейскую школу много чего хорошего. Болитин был потомственным целителем. Несмотря на то, что ему прочили блестящее будущее в качестве травника Зельевара, в юности упрямый маг поступил на боевой факультет колдостворца. И полученная наука очень пригодилась ему во время войны. В первом бою, под градом пули и заклятий, молодой недоучившийся волшебник растерялся, однако сумел собраться и повел за собой других солдат. В результате их подразделение удержало высоту и даже продвинулось вперед. Для самого начала войны – неслыханное геройство и достижение. Парня заметили и повысили в звании. Впрочем, сам Алексей свой поступок не считал выдающимся. В то кровопролитное время подобные геройства совершались на каждом шагу. И маглы, и маги, не жалея живота своего, бросались на врага, лишь бы только не пустить его вглубь страны. Возможно, так и сложил бы потомственный целитель свою буйную головушку в битвах с немецкими захватчиками, но был ранен и переправлен долечиваться в тыл. А после выздоровления нежданно-негаданно угодил в танковые войска, в которых и прошел всю войну. Сначала на посту радиста-пулеметчика, а затем командира боевого подразделения. Заканчивал уже капитаном. Когда на родной земле воцарился долгожданный мир, продолжать обучение на боевом факультете маг не захотел. Хватит. Навоевался он по самое не балуйся. Вместо этого Алексей вспомнил о семейном призвании и ушел в колдомедицину, где достиг немалых успехов. Правда, больничная практика новоиспеченного целителя не прельщала. Вместо того, чтобы протирать штаны в больницах, разбираясь с простейшими случаями, Болитин подался в путешественники-натуралисты. Подобно Ньюту Скамандеру, прославившемуся на весь мир своей книгой «Фантастические животные и места их обитания», Алексей Иосифович изучал многообразие магической флоры и фауны союзных республик и братских стран. Без приключений не обошлось. В 70-е, когда Болитин во главе экспедиции спешил на помощь редким магическим животным Африки, гибнущим от яростных гражданских войн, полыхающих на континенте, их захватила в плен именитая на весь Индийский океан банда Бармы и Лея. Вооруженные до зубов молодчики на своих юрких катерах догнали гражданское судно, поднялись на борт и объявили, что корабль со всеми пассажирами переходит в их собственность. Охраны на зоологическом судне не было, а экипаж состоял из научных сотрудников и лаборантов. Лишь капитан запаса Болитин, признанный целитель редких магических животных, мог оказать сопротивление пиратам, но не рискнул этого делать, опасаясь жертв среди гражданских. Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы один из главарей случайно не прострелил себе ногу. Неправильно обработанная рана воспалилась, и спустя пару суток незадачливый пират свалился в горячке. Согласно обычаям дикого темнокожего племени, воин, рана которого не заживала, приносился в жертву тотемному животному племени, крокодилу. Лею, изредка выныривающему из полузабытья, перспектива отправиться в пасть земноводному очень не нравилась, и пират из последних сих велел привести к нему белого доктора. Тот быстро понял, что от него требуется, и приказал доставить его инструменты, в числе прочей добычи, доставшиеся разбойникам. Алексей Иосифович тщательно прочистил рану, зашил ее под местной анестезией, вколол больному антибиотики, а затем достал спрятанный в его саквояже магический жезл и без особых затруднений взял в плен потерявших бдительность пиратов. Банду полным составом передали правительственным войскам, а Лей в благодарность за спасение жизни подарил хитрому белому доктору свой защитный амулет из зуба небесного крокодила, передающийся в их племени только могучим шаманам-воинам. И лишь вернувшись из экспедиции, Болитин выяснил, что на самом деле тот зуб принадлежал Василиску. Гарри казалось, что он мог слушать колдомедика вечно, с замиранием сердца следя за перипетиями удивительных историй, которых хватило бы не на одну книгу. Однако Алексей Иосифович, рассказав о забавном случае в китайской провинции Тиньцзинь, где ему пришлось лечить пострадавших от проклятий ревнивой Накаматы, решил заканчивать. Посетовав, что совсем заболтал юного пациента, доктор тщательно осмотрел мальчика, после чего огласил вердикт. «Голубчик мой, вы абсолютно здоровы, и хотя многие мои коллеги убеждены, что полностью здоровых людей не существует, а есть лишь недообследованные, я не вижу причин больше вас задерживать. Вот, держите обещанную справку. Там изложены мои рекомендации по питанию на ближайший месяц. Кроме того, настоятельно советую в течение суток не использовать вашу волшебную палочку. В результате лечения у вас наблюдается резкий прирост магической силы, и хрупкий магический артефакт может просто перегореть. Да и в дальнейшем пользуйтесь ей с опаской, чтобы не покалечить себя или окружающих. А лучше отложите ее подальше, перебил Болитина директор. Боевым магам полагается посох, и я сегодня же распоряжусь, чтобы вас отвели на склад артефактов и подобрали подходящий. Гарри в ответ лишь радостно улыбнулся. За эти 2 недели он передумал менять факультет. Какой в этом смысл? На боевом изучались все необходимые будущему юристу предметы, а на факультатив углубленного права Поттер записался еще в первый учебный день. Кроме того, большинство преподавателей успели отметить его выдающиеся способности и магическую силу, что льстило мальчику, а изнурительные тренировки вполне можно было пережить. Как говорили учителя, в здоровом теле здоровый дух, а будущему адвокату умение защитить себя и своих близких не помешает, ведь даже выдающемуся целителю оно пригодилось не раз. Поттер погрустнел, подумав, что больше никогда не увидит улыбчивого доктора, имеющего в своем потертом саквояже великое множество занимательных историй. Заметив перемены на лице Гарри, Болитин забеспокоился. «Что случилось, Алексей Иосифович? Мы ведь с вами больше не увидимся, как не увидимся? Вы что, изволили на меня обидеться?» – шутливо воскликнул доктор. «Ну, раз со мной уже все в порядке, вы наверняка вернетесь к себе на родину. А вот и не угадали. Я решил задержаться в Дурмстранге и немного за вами понаблюдать. Вдруг к вам очередной кусок чьей-то души прицепится, хе-хе. А если серьезно, Игорь Олегович предложил мне должность преподавателя. Я и сам чувствовал, что старость не за горами, и давно подумывал о передаче накопленного опыта подрастающему поколению, поэтому сразу же согласился. Дурмстранг – хорошая школа, правильная. В ней действительно готовят специалистов и воспитывают учеников, а не просто 7 лет балду пинают. Уверен, здесь я смогу принести больше пользы, нежели где-либо. Так что в будущем мы еще не раз встретимся на лекциях по общей колдомедицине. Да и просто так, на чай с сушками можете заходить в любое время. С улыбкой от уха до уха Гарри снова обнял доктора, который с притворным стоном попросил уже бывшего пациента пожалеть хрупкие старческие ребра. Дождавшись, когда мальчик оденется, Каркаров взял с Поттера обещание не рассказывать никому о подробностях лечения, ведь по бумагам Дурмстранга происходящее значилось как обмен опытом с русскими магами, прибывших в школу с дружественным визитом и проверка кандидата на должность преподавателя колдомедицины. Сообразительный герой согласился держать все в секрете и пообещал намекнуть своим соседям, чтобы не спешили рассказывать всем и каждому о судьбе куска души черного мага, хранившегося в голове их сокурсника. Ведь предсказать реакцию Дамблдора на новость об уничтожении Крестража было невозможно. Этот эксцентричный маг вполне мог объявить Гарри новым воплощением Волдеморта, что автоматически поставило бы крест на грандиозных планах будущего адвоката. Да, все-таки правильно тогда поступил Каркаров, зачислив мальчишку именно на боевой факультет. Поттер еще не понимал, в каком мире он окажется после окончания школы и с чем ему придется столкнуться один на один. Знание законов в мире магии и умение складно говорить – это неплохо, но мастерское владение палочкой или посохом куда важнее. Проводив взглядом веселого мальчика, шрам на лбу которого уже не выглядел свежим, а превратился в белесую молнию, Игорь обратился к доктору. «Алексей Иосифович, вы так и не успели поделиться с нами своими предложениями по поводу профессора Кверрелла, судя по всему, являющегося носителем основной части души Темного Лорда. Предлагаю не предпринимать ничего», — отозвался Болитин. «Вряд ли после уничтожения якорей его дух остался в нашем мире. А если и так, Игорь Олегович, я вам так скажу, не наше это дело черных магов в других странах ловить. Пусть лимонники сами разбираются». «И то правильно», — в один голос заявили волхвы. «Ишь, взяли моду темных лордов плодить, а нам с ними возись потом, упокаивай. Ну, тогда предлагаю подняться ко мне в кабинет и отметить успешное исцеление мальчика, который выжил». Собравшиеся поддержали директора одобрительными возгласами. А в это время в далекой дождливой Шотландии, в больничном крыле Хогвартса открыл глаза человек, с недоумением огляделся и мысленно спросил себя, что я тут делаю. В следующий миг сознание очнувшегося мага было погребено лавиной воспоминаний. Причем последних наличествовало 2 комплекта: память профессора магловедения, под давлением директора, согласившегося этот год вести в Хогвартсе защиту от темных искусств, и память лорда судеб Волдеморта, использовавшего тело мечтавшего о силе преподавателя в качестве временного пристанища. Воспоминаний было так много, что их напор едва не отправил мага обратно в забытье, но спустя некоторое время он ослаб, а там и вовсе иссяк, оставив человека размышлять над непростым вопросом: «Кто я? Квиринус Квиррелл? Или все же Том Реддл?» Уже не разобраться. Воспоминания сплавились в единый монолит и ощущаются одинаково родными. Тело подчиняется замечательно, не болит, не жмет, но буквально переполнено силой. Такое впечатление, что обе души по какой-то причине слились, образовав совершенно новую самодостаточную личность. Да-да, именно самодостаточную. Ведь они получили то, что хотели. Квиреллу – силу и знания, а Риддл – новое молодое тело. И это замечательно. Больше не нужно прятаться, скрывая второе лицо на затылке, не нужно продолжать глупую клоунаду труса Зайки, надеясь улучшить удобные моменты добыть философский камень. Более того, к творению Фламмиля и на пушечный выстрел нельзя приближаться. Мерлин Великий, каким же кретином он был, словно мотылек на огонь, летел в гостеприимно расставленную ловушку Дамблдора. Сейчас, когда сознание не было закрыто пеленой безумия, маг понимал это очень отчетливо. Прислушавшись к себе, волшебник довольно улыбнулся. Его разум работал быстро и четко. В сознании не наблюдалось набившего оскомину глухого раздражения, не мелькали бредовые идеи. Определенно, слияние душ пошло ему лишь на пользу. Теперь можно начать все сначала, избежав досадных ошибок. Собрать старых союзников, устроить террор, покорить магическую Англию. Хотя, зачем? Ради власти. Но ведь Том изначально рассматривал ее лишь как средство достижения цели. Ради торжества идеалов чистокровных. Но эти трусы после его развоплощения забились по норам, мигом позабыв, за что боролись. Спрашивается, это элита общества? Тьфу, крысы самые натуральные. Нет уж, если начинать все сначала, надо набирать новых подчиненных. А надо ли? У него уже есть жизнь, работа, о которой Реддл давно мечтал, и самое главное, свобода. Он волен сам решать, что ему делать, а не идти на поводу у фанатиков, требующих уничтожения грязнокровок. Он свободен от интриг, от старых долгов, от врагов и проблем, которые они могут доставить. Он, наконец, может пожить в свое удовольствие, не растрачивая силы на бесполезную борьбу с ветряными мельницами. «Профессор, вы очнулись!» В палате появилась сияющая мадам Помфри с подносом, заставленным разными пузырьками. «Как вы себя чувствуете?» Лежавший на кровати человек широко улыбнулся колдомедику и с чистой совестью ответил: «Лучше не бывает». Глава 9. Добби. Лежавший на полу подвала Малфоевского особняка домовой эльф судорожно дернулся и открыл глаза. В сознании домовика царил сумбур. Последнее, что помнил Добби, как его ноги обнял странный черный туман, вытекший из ценной тетрадки, и принялся стремительно впитываться в кожу. И в то же время домовик почему-то вспоминал, как он стоит рядом телом окаменевшей девочки в очках и читает сложное заклинание для сознания Кристража. «Странно, Добби, тварь ушастая, а ну, живо ко мне!» Донесся откуда-то сверху хозяйский рык. Не успевший толком разобраться в себе домовик подчинился выработанным за годы усердной службы рефлексам и переместился на зов. Мгновение, и вот он стоит перед хозяином Люциусом по стойке смирно, преданно поедая того глазами. «Сколько я должен тебя звать?» — воскликнул раздраженный блондин. Вконец обленился, бездельник. «Где мои сапоги?» Домовик не ответил. В его душе властвовал полнейший раздрай. При взгляде на давно знакомое лицо хозяина, в сознании от чего-то возникала физиономия молодого парня, слизеринца по имени Абраксас. А еще в ответ на крики Люциуса откуда-то из глубины тщедушного тельца поднималась волна раздражения. Да как смеет этот холеный аристократишка на него орать? На него, наследника самого Слизерина. Ну, чего замер статуей? Живо принес мне обувь. Тебе надо, ты и неси. Тоненьким писклявым голосом отозвался Добби. И лишь осознав, что сказал, вытаращил от ужаса глаза и зажал руками рот, словно желая запихнуть вырвавшиеся слова обратно. «Что о?» – удивился Малфой. Его лицо побагровело, а рука машинально потянулась за палочкой. «Круция!» Попавший под заклятие домовик затрясся и закричал, срывая голос, но не только от выкручивающей мышцы боли. Непростительное послужило могучим тараном, пробившим какой-то барьер в его сознании. Чужие воспоминания захлестнули примитивный разум эльфа, меняя его, перестраивая в соответствии с собственными усмотрениями. И когда Люциусу надоело пытать своего слугу, тот, полежав немного, с трудом поднял голову и наградил аристократа полным ненависти взглядом. «Надеюсь, ты усвоил урок», — протянул Малфой. «А сейчас живо принеси мои сапоги. И если ты не успел их начистить», — закончить блондин не смог. Эльф щелкнул пальцами, и вышеупомянутая обувь, возникнув под потолком, со всего размаху спикировала на голову аристократу, треснув того каблуками по макушке. Люциус опешил, больше от неожиданности, чем от боли. Похоже, его домовик сошел с ума. Добби и раньше-то особым интеллектом не отличался, но сегодня растерял жалкие крохи разума, посмев напасть на собственного хозяина. И он этого так не оставит. Малфой навел волшебную палочку на эльфа, но ушастая тварь тотчас испарилась, а в следующую секунду мимо лица аристократа пролетела ваза династии Мин. Ужасно дорогой предмет гордости семейства, выставляемый на показ для гостей, встретился со стеной и грудой мелких фарфоровых осколков осыпался на мраморный пол, а в темном углу кто-то сиплым голосом проскрипел. Мерлин побрал бы запрет на причинение вреда хозяевам. Люциус ощутил укол страха. Просто сумасшедший домовик, это одно, а невменяемый эльф без чувства самосохранения, испытывающий к тебе ненависть, совсем иное. Оглядевшись в поисках источника угрозы, Малфой не нашел ничего лучше, чем отправить редукта в подозрительный угол. Ответом стал грохот еще одной старинной вазы, не пережившей встречи со стенкой. И тогда аристократ отчаянно завопил. «Добби, приказываю тебе появиться передо мной и получить одежду». Установка, заложенная в разум любого представителя ушастого племени, сработала. Перед блондином возникло маленькое чудовище, удивленно хлопавшее глазами. Воспользовавшись ступором эльфа, Люциус сорвал с шеи шарф и сунул его в руки спятившего домовика. «Я освобождаю тебя от служения. Отныне ты больше не эльф рода Малфоев». После этих слов тот, кого раньше звали Добби, почувствовал приступ слабости. Он едва успел увернуться от зеленого луча и с хлопком переместиться в соседнюю комнату. Это привычное действие отняло у маленького существа неожиданно много сил, и домовик, наконец, осознал, что произошло. Его отрезали от магии рода. Теперь можно забыть о месте обнаглевшему аристократу. Нужно как можно скорее выбираться из дома, пока хозяин не отдал приказ системе защиты особняка, которая мигом испепелит всех тех, кто не принадлежит к гостям или членам семейства. Щелкнув пальцами, отчего массивный сервант, наполненный расписанной посудой эпохи Ренессанса, опрокинулся на пол, превращая содержимое в груду неподлежащих восстановлению черепков, эльф аппарировал из особняка Малфоев. Очутившись в каком-то лесу, домовик обнял первое подвернувшееся дерево, пережидая приступ слабости. Да уж, пока он не найдет источник магии или изнурительными тренировками не раскачает собственное магическое ядро, об аппарации на дальние расстояния можно забыть. Справившись с головокружением, эльф присел на пожухлые листья, замотался в шелковый шарф, источавший аромат изысканного парфюма, и принялся размышлять над извечными вопросами, кто виноват и что делать. О том, что произошло, маленькое лопоухое создание уже догадалось. Крест-страж, созданный в юности магом по имени Том Реддл, активировался и захватил первое попавшееся тело, поглотив содержавшуюся там душу. Или нет, не поглотив, слившись с ней. Иначе откуда эти панические сожаления о том, что он больше не сможет служить хозяину Люциусу, и острое желание побиться обо что-нибудь головой? Это все наследие жалкой душонки Добби, забитого, глупого домового эльфа. Хотя сам Том, Томми, да, это имя подходит больше. Так вот, Томми тоже жалел о своих опрометчивых действиях. Не следовало ему сразу идти на конфликт с Малфоем. Судя по воспоминаниям домовика, раньше Люциус был его слугой. Да-да, тому Редблу, наследнику Слизерина, все же удалось достичь величия, сколотить верную команду последователей и захватить власть в магической Англии. Почти. В самый разгар войны, когда дело шло к безоговорочной победе чистокровок, случилась мутная история с младенцем избранным, и лорд Вальдемар канул в лету, а его слуги сразу же задрали лапки кверху и открестились от пропагандируемых идеалов. Сволочи. Судя по тому, что 10 лет о темном лорде никто не слыхивал, исчез он с концами. Выходит, сведения в найденной книжке оказались ложными, и создание крестража не обеспечило тому бессмертие. Зато его неудачный школьный эксперимент дал жизнь Томми, который учтет все ошибки своего предшественника и закончит то, что не удалось оригиналу. Будьте уверены, Он заставит мир содрогнуться. Он заставит всех себя уважать. Дело за малым, найти способ получить нормальное человеческое тело, набрать верных сторонников. Нет, это подождет. Сначала нужно найти еду. Добби сегодня даже не завтракал, а строить планы захвата мира на пустой желудок не камильфо. А пока ставший безработным домовик искал в лесу дичь, Люциус Малфой с бледным больше обычного лицом разглядывал старый дневник своего лорда, который тот отдал ему на сохранение. Таинственное исчезновение темной метки, пропажа магии в артефакте Вальдемарта, странное поведение домовика, все стало на свои места. Давным-давно, когда у лорда было хорошее настроение, он похвастался Малфою, что обрел бессмертие, для чего ему даже не понадобилось создавать философский камень. И теперь в голове у Люциуса сложилось единственно возможное объяснение происходящему. Том Редл возродился в его домовике, которого он только что пытал Круциатусом и пытался заавадить. Учитывая мстительный характер лорда судеб, за подобную выходку ничего хорошего аристократа не ожидало. Парой-тройкой Круция он точно не отделается. Скорее, вернувшийся с того света Вальдемарт его живьем зажарит и съест. «Может, уехать во Францию?» – задумался Люциус. «Или лучше в Америку?» «Да, именно в Америку. На другом конце земного шара лорд меня точно не достанет. Осталось только Нарциссу уговорить». Выбросив бесполезную тетрадку, аристократ пошел искать свою супругу. Спокойной жизни семейства Малфоев грозили нешуточные перемены. Том Риддл, в прошлом лучший ученик Хогвартса, лорд судеб Вальдемарт, глава и хозяин пожирателей смерти, десятилетия терроризировавших страну, тот, чье имя до сих пор боялись произносить жители магической Англии, отмывал дверь кабинета декана Слизеринского факультета от последствий одновременного срабатывания полудюжины навозных бомб. Эта модификация отличалась особо едким запахом и обладала устойчивостью к магическому воздействию, так что домовому эльфу пришлось применить упорство и изобретательность. «Ненавижу близнецов Уизли, шутники, чтоб они провалились», — бормотал под нос домовик, выжимая тряпку. «Дамблдор тоже хорош, мальчики же не со зла, они лишь хотели повеселиться, тьфу, и как его до сих пор директором терпит. Эти мальчики за пару месяцев успели достать всех преподавателей, ну, кроме Маккошки, которая на пару с Эльбусом покрывает их выходки. А ведь всего пара Круция могла бы надолго лишить рыжиков чувства юмора». Оглядев оставшийся фронт работ, эльф понуро вздохнул и продолжил свое неблагодарное дело. «Спросите, как так вышло, что Томми оказался в Хогвартсе? О, эта история достойна пера Шекспира. Правда, неясно, к какому жанру ее можно отнести, комедии или трагедии, но что она могла встать в один ряд с творениями великого драматурга, не подлежит сомнению. Полтора месяца назад, заморив червячка мясом попавшегося кролика, домовик остаток дня занимался приведением в порядок своей памяти и составлением грандиозных планов на будущее, которым не суждено было пережить ночь. Проснувшись поутру, продрогший до костей, Томми осознал, что все его мечтания разбиваются о суровую реальность. Магия слаба, тело для владыки мира не подходит, жизненно необходимые знания отсутствуют. Да, его старшая копия многого достигла, но Томми еще вчера был шестикурсником Хогвартса. Пусть сильным, талантливым и начитанным, но заслуженным мастерам он и в подметке не годился. И что же теперь делать? Идти на поклон к оставшимся на свободе пожирателям? Так ведь он даже не сможет им аргументированно доказать, что является Вальдемартом. А тут еще эти проблемы с магией. Содержавшихся в тщедушном теле крох силы хватало для решения бытовых трудностей, но для более глобальных действий, типа той же аппарации в цивилизованный мир, их было недостаточно. И Томми решил заняться раскачкой резерва, обустроил себе жилище на дереве, нашел источник воды, полезные растения, из которых можно было сварить целебные отвары, разведал окружающую местность, чтобы не знать трудностей с добыванием еды. Однако лесного эльфа из него не получилось. Вспомнив курс зельеварения, Томми сумел немного улучшить свое тело, а благодаря мясной диете уже не напоминал узника Освенцима, но к исходу третьей недели столкнулся с неразрешимой проблемой. Домовик ощутил дикий голод, который не могли заглушить лечебные настои и обильное питание. Томми понимал, ему срочно требуется магическая подпитка, иначе он рискует умереть от недостатка силы в организме, ведь его собственный очаг хоть и начал потихоньку раскочегариваться, однако все еще не мог удовлетворить возрастающие потребности тела. Выхода было два: на время полностью отказаться от использования магии, перейдя на первобытное существование, или искать источник, из которого можно зачерпнуть энергию. Вот только природные источники магии, как и золотые слитки, на дороге не валялись, а мысль снова поступить к кому-нибудь на службу претила Томми. Тем более, вряд ли кто-либо из аристократов решит взять чужого домовика, а у грязнокровок даже на ритуал привязки сил не хватит. Начиная постепенно сходить с ума от голода, эльф решил завязывать с отшельничеством. С огромным трудом ему удалось достичь окраины леса, который, как оказалось, раскинулся неподалеку от Терисент-Качпау, деревеньки, где нашли приют многие волшебные семьи. Преисполнившись оптимизма, Томми опрометчиво решил, что проблема решена, но не тут-то было. Особняки, стоявшие на природных источниках, имели защиту, которая не пропускала залетного домовика. Дома не столь зажиточных волшебников тоже имели охрану, а также собственных домовиков. Ушастые создания, видя плачевное состояние бесхозного эльфа, проникались жалостью и выделяли ему немного своей силы, но сразу же заявляли, чтобы на большее тот не рассчитывал. Ну а в страшное сооружение, состоявшее из небольшого кирпичного, очень напоминавшего свинарник здания и множество кособоких пристроек сверху, державшихся на честном слове, Томми даже не сунулся. С верхней площадки этого дома раздавалось такое тоскливое подвывание несчастного домового эльфа, мутировавшего из-за ядовитой магии обитавшей там рыжеволосой семейки, что хотелось бежать оттуда со всех ног. С неделю Томми скитался по деревеньке, перебиваясь подаянием сердобольных сородичей, а потом решил, что такое жалкое существование недостойно истинного темного лорда. Однако проблема никуда не делась. Способа обрести нормальное тело на горизонте не обнаруживалось, а голод с каждым прожитым днем становился все сильнее. Томми понимал, что ему надо в Хогвартс, в старинный замок, стоявший на могучем источнике магии, который позволял двигаться лестницам, обеспечивал работу водопровода и канализации, а также поддерживал существование многих сотен больших, вроде иллюзий неба в большом зале и малых, картины, призраки, исчезающие ступеньки и прочие, чудес, милых сердцу любого школьника. Дорога в Хогвартс вылилась в целую эпопею. Аппарировать к Хогвартсу не получалось, и Томми пришлось использовать практически все виды наземного транспорта, от магловских автомобилей и ночного рыцаря до бродячих собак. Наконец, обессилевший, державшийся на одном упрямстве домовик, пробравшись по тайному ходу, очутился в стенах школы и сразу почувствовал, как в него вливается целебная магия этого места, прогоняя голод и оживляя тело. Растворившись в этих приятных ощущениях, эльф полностью отключился от окружающего мира.